Поэма горы. О, любимый, тебя удивляет эта речь? Все расстающиеся говорят, как пьяные, и любят торжественность. Гёльдерлин. Посвящение. Вздрогнешь, и горы с плеч, и душа горе. Дай мне о горе спеть, о моей горе. Черный ни днесь, ни впредь, не заткну дыры. Дай мне о горе спеть наверху горы.